Другой контент для соцсетей. У ChatGPT в соцсетях огромный склад деликатесов для нашего с вами высказать невысказанное. Главное догадаться спросить. История? Запросто. Дай 5 идей для цикла сторис в соцсетях, которые создадут ощущение моей экспертности в теме онлайн-обучения бухгалтеров. Я ищу редкие идеи для контента в социальных сетях по теме флористики. Можешь дать несколько советов по созданию сторис, которые привлекут новую аудиторию из среды обеспеченных людей и любителей цветов. Выбери 6 самых популярных сюжетов сторис для соцсетей, которые можно адаптировать для нашего продукта – мыло ручной работы. Предложи 10 прилагательных, которые я могу вставить отдельными словами в сторис Instagram. Слова будут появляться в кадре по одному и будут подчеркивать удобство нашего продукта – подушки для комфортного сна из латекса. Деятельность компании Meta, которой принадлежит Instagram, запрещена в России. Организация признана экстремистской. Карусели? Легко. Шаг первый. Дай 3 интересные идеи для создания поста карусели на тему того, как важно здоровое и регулярное питание для школьников. Это должны быть очень интересные идеи, которые зацепят и увлекут целевую аудиторию – родителей школьников младших и средних классов. Шаг 2. Расширь идею 2 и создай контент для 6-7 слайдов поста карусели. Структура каждого слайда. Содержание слайда с привлекательными заголовками. Текст до 60 слов для каждого слайда. После каждого слайда добавь разделитель. Затем создай описание для поста карусели по формуле AIDA. Используй в описании эмодзи и хэштеги. Описание должно быть цепляющим, вовлекающим в чтение. Шаг 3. Предложи графическое оформление для каждого слайда. Мало? Берем другие идеи книги и адаптируем под конкретную задачу. Те же презентации, например, точно будут полезны. А главное, думаем и креативим, раз за разом прокачивая навыки высказать невысказанное и создавая свои решения. GPT и другие задачи для соцсетей? Конечно. Создай 3 русскоязычных варианта подписи Instagram Bio для профиля, который обучает профессиональному промпт-инжинирингу и редким фишкам в ChatGPT. Убедись, что биография креативна, лаконична и провоцирует к подписке. Можешь использовать юмор и изредка эмодзи. Придумай 3 варианта коротких и забавных подписей к фото в Instagram, используя эмодзи. Деятельность компании Meta, которой принадлежит Instagram, запрещена в России. Организация признана экстремистской. На фото я с недавно полученным сертификатом о прохождении элитных курсов бьюти-мастеров. Дополнительно придумай 3 набора хэштегов. Создай 5 забавных вопросов, которые я могу задать своей аудитории в конце поста о тема. Напиши 8 душевных и теплых комментариев, которые нужны для того, чтобы благодарить моих подписчиков за поддержку в социальных сетях. Я чувствую, что повторяюсь в своей контент-стратегии соцсети ВКонтакте. Предложи несколько необычных и креативных идей для расширения контент-плана и стратегии вовлечения подписчиков. ИИ дал стандартные ответы. Пишем что-то вроде «это стандартно», «дай еще креативнее и необычнее». Доставать классное, быстрое и полезное из ИИ можно и нужно. Люди, говорящие иначе, попросту не умеют найти с GPT общий язык и высказать свое невысказанное. Такие вот дела.